Разящая сила. Отпрыск кузнеца Фарбандейр с малых лет терзался вопросом, что это за сила живет в его вторых передних руках. Сила, предназначенная для защиты от врагов. Защищаться почти не приходилось. Однажды он шарахнул дворового улзеня, когда тот слишком разыгрался. А потом пришлось долго заискивать перед меньшим другом, угощать кухляками, выпрашивая прощения. В другой раз он шарахнул своего сверстника в драке, за что родитель надавал ему подзатыльников и запер на два передыха в чулане. К счастью, случаев применить по назначению свою загадочную способность больше не представилось. Естественные враги прятались по дальним углам, избегая населенных мест, а сородичи бросили враждовать и воевать еще два колена назад после свержения Мутноглазого. Вообще, европеане для разумных существ на удивление мирный вид. По мере того, как отпрыск кузнеца рос и развивался, его мысли обретали четкость. Понятно, что природа наделила его разящей силой для защиты от хищников и недругов. Но ему не нужна защита. Медное копье или дротик для хищников куда страшнее, а шарахать сородичей даже самых подлых строжайше запрещено. Неужели эта замечательная сила осталась вообще без применения? Неужели в этом мире ее не к чему с толком приложить? Фарбандейр начал пробовать. Он подвергал разрядам разные неживые предметы, но с ними ничего не происходило. Да и сам он поначалу не чувствовал никакой разницы, шарахает ли он разряд в пустую воду или в камень, или в кусок древесины. Впрочем, он почувствовал разницу, когда попробовал шарахнуть по медному стержню. Сила вытекла из рук быстрее и легче, чем обычно. Да, с металлическими предметами, когда берешься за них вторыми передними руками и даешь разряд, явно было что-то по-другому, и Фарбандейр, будучи уже юношей, начал проделывать опыты с металлом. В мастерской родителя были запасы медной проволоки. Очень полезная вещь для всяческих скруток. Всаживать разряд в тонкую проволоку было неудобно, поэтому он привязал ее концы к толстым медным кольцам, которые взял в руки и начал пробовать. Первое интересное явление он обнаружил в кузнице, где по полу были рассыпаны железные иголочки и чешуйки, остающиеся от ковки крицы. Фарбандейр опустил проволочную петлю на пол и всадил разряд. Мелкие иголочки пошевелились. Наконец-то! Наконец-то его праздная сила произвела хоть какое-то, хоть малюсенькое воздействие на неживую материю. Он намел побольше иголок и повторил разряд. Оказалось, что многие иголки, те, что были под проволокой в местах, где она чуть отходила от пола, повернулись поперек нее. Но как это работает? Что такое это его сила, этот заряд? Фарбандейр почувствовал, что перед ним приоткрылась дверь в чудесный потаенный мир, где до него никто не был. «Скорее туда!» Фарбандейр шарахал разрядами через проволоку и так, и сяк. Это требовало от организма немало сил. Он то и дело от изнеможения распластывался по полу безвольной тряпкой. Зато он быстро разобрался с железными иголками. Они выстраиваются кольцо вокруг проволоки, по которой проходит разряд. Если же Фарбандейр близко сводил руки с медными кольцами и давал разряд, иголки реагировали совсем слабо. Почему? Наверное, заряд перетекал прямо через воду. Ему больше нравится течь по проволоке, но если по воде намного короче, то он тек напрямик. Новый чудесный мир оказался слишком загадочным и непонятным. Надо было остановиться и подумать, что такое заряд, которым он владеет. Он вытекает из вторых передних рук, но ток заряда совсем не похож на ток жидкости. Он не способен пошевелить тончайший лоскут, подвешенный между рук. Зато ток способен удивительным образом воздействовать на железные иголки. Нет, тут в одиночку не разобраться. Фарбандейр, недолго думая, обратился за помощью к своему родителю. «То-то мне показалось, что ты дурью маешься», — ответил кузнец. «В игрушки играешь, как маленький. А ведь интересно, сам я никогда не пробовал шарахать всякие предметы. Ток заряда, говоришь? Давай поиграем. Ставь вторые руки вот так пошире. Угу. Я сую между ними свою переднюю. Шарахай. Только не очень сильно». Рука кузнеца слегка дернулась. «Так, понятно. Ток течет через воду и через мою руку. Шибанул слабо. Теперь сведи руки поближе. Давай. О, теперь сильнее. Значит, ток течет через воду и ослабевает в ней. Теперь хватай свои кольца с проволокой. Держи их так. Шарахай». Кузнец недоуменно посмотрел на отпрыска. «Ну, говорю, шарахай». «Так я уже. Ты что, ничего не почувствовал?» «Абсолютно ничего. Это что же, весь ток прошел по проволоке?» «Выходит так. А если взять железо вместо меди?» Железо тоже забрало весь ток, а веревка ни на что не повлияла. Зато кожа круглобрюха, пропитанная жиром, ток не пропускала. «Давай-ка я сделаю тебе длинные рукавицы из кожи», — предложил кузнец. «Попробуешь шарахнуть через них. Ну вот, грубо, но крепко. Надевай. Лупи. Ух ты, жмор дрянястый! Да я по плечам себе шарахнул. Хоть бы предупредил». «Откуда я знал? Будем аккуратней. Проволоку пропустим через швы. Кольца возьмешь изнутри. Готов? Ну, пробуй». «Все нормально. Разряд ушел легко, плеч в порядке». «Что у нас получается? Заряд идет по воде, но по проволоке идет легче. А соскальзывает ли он с проволоки в воду, если путь по воде оказывается короче?» Фарбандейр с родителем продолжили эксперименты, в которых все ярче вырисовывались черты будущей и настоящей науки. Чтобы заряд не утекал с проволоки, нашли подходящий изолятор — смолу черного стланника. Достаточно было пропустить проволоку через чашу со смолой, подогретой трением, как смола обволакивала проволоку и загустевала. Заряд уже не уходил в воду. Убедились, что если сворачивать проволоку петлями, то она сильно действует на опилки. Так додумались до обмотки. Намотали побольше витков. «Давай!» — скомандовал кузнец. «Сопротивляется. Разряд ушел тяжелей. По плечам чуть пробежал, но не сильно. Еще отдача была. Немного больно. Зато смотри, иголки аж подскочили. Давай-ка попробуем поставить более серьезный опыт. Посмотрим, как сильна твоя сила. Сможет ли она поднять этот стержень вместо железного мусора?» Кузнец закрепил обмотку над полом и поставил стержень на торец так, что его верхний конец оказался в центре обмотки. «Шарахай!» — скомандовал кузнец. Стержень остался на месте, хотя к нему притянулись железные иголки и чешуйки с пола. «Слабоват ты!» — пробурчал кузнец. «У кузнеца должен быть сильный отпрыск, а ты что? Рассупляй, недодурбленный! Тебе только курдуков мусолизить!» «Что?» — угрожающе просвистел Фарбандейр. «Хоть ты и родитель, да я это...» «Шарахай!» — закричал кузнец. Фарбандейр вложил в разряд всю ярость. Стержень подпрыгнул, втянувшись в обмотку, потом упал и весь облепился железной трухой, разбросанной по полу. «Есть! Получилось! Ух ты, сколько мусора на себя натянул!» «Я знаю, что это такое», — сказал кузнец. «У нас получился магнит. Такую штуку найти непросто. Они попадались на железном руднике в магнетии. Там есть черная руда, магнетит. Ее куски притягивают железо и друг друга. Рудник заброшен, магнетия сама у жмура на дреню, а это еще ее дальний глухой угол. Есть рудники поудобнее, но без магнетита, поэтому магнитов сейчас не сыщешь». «Получается, я сделал магнит из обычной железяки?» «Получается так. Слабенький, но сделал. Хотя ничего не понятно. Теперь смотри, фокус покажу, если твоя железка и вправду стала магнитом». Кузнец разрубил железный стержень пополам и показал, как куски притягиваются друг к другу. «Видишь? Получилось два магнита. Они притягиваются, если их повернуть так, и отталкиваются, если повернуть этак. То же самое происходит с кусками руды из магнетии. Но какая тут может быть связь? Понятно, что и там железо. Но как это получается, и что это означает?» Кузнец настолько увлекся опытами своего отпрыска, что отложил несколько заказов. Он подобрал хороший лак для изоляции проводов, который не лип, как смола черного стланника, и не трескался. Еще он сделал указательную стрелку, намагниченную тонкую железную полоску, балансирующую на острие иглы. Напилил целую коробку железных опилок. Теперь они с Фарбандейром прозрели, легко выявляя линии силы магнитов и тока, и увлеченно зарисовывали создаваемые этими линиями чудесные узоры. Однажды Фарбандейр, разминая свои вторые передние руки, побаливавшие от множества опытов, в задумчивости произнес: «Ток в обмотке создает силу, действующую на железные иголки. Магнит создает такую же силу, а если подействовать этой силой, взятой от магнита на обмотку, не пойдет ли по ней ток?» Эта фраза могла бы войти в учебники будущих поколений школьников, могла бы стать исторической сентенцией, символизирующей техническую революцию, но не стала, поскольку тут же была забыта, летописца рядом не оказалось, зато послужила толчком к действию. «Как будем проверять, пошел ли ток?» — спросил кузнец. «Он, наверное, будет слабеньким, не почувствуем». «Надо соединить две обмотки между собой, разнести подальше друг от друга, у одной поместить указательную стрелку, у другой — помахать магнитом. Может, стрелка почувствует ток?» «Иногда я горжусь тобой». Стрелка прекрасно почувствовала. «Это уже второй раз в моей жизни, когда я присутствую при таком открытии, что всем жмарам сарсынь», — заявил кузнец. «Тот часовщик принес идею, теперь вот ты. Видимо, мне симпатизирует сам Янзидрин или Грукабур, или кто там еще из их компании. Ты понимаешь, что мы только что сделали?» «Показали, что магнит вызывает ток в обмотке». «Не только. На самом деле мы еще открыли средство дальней связи. Представь, что ты с одной обмоткой и магнитом сидишь в Кандаруне, а я со второй обмоткой и указательной стрелкой здесь. Изолированную проволоку протянуть на 10 свистов — не проблема. Ты машешь магнитом, а я слежу за стрелкой. Мы придумаем код, как колебания стрелки переводить в текст. И никаких гонцов. А если магнит посильнее, да обмотки побольше, может быть, и силу можно передавать? Вот именно. Только именно что нужны магниты посильнее. У тебя сил не хватит, а у меня фантазии, чтобы разозлить тебя настолько, чтобы при разряде получился сильный магнит. Надо отправляться в магнетию на рудник. Там можно добыть много магнитов, куда сильнее и больше, чем эти. «Ты собрался плыть такую даль?» «Нет, я думаю, это ты собрался туда плыть. Деньги на экспедицию я дам. Тебе будут нужны рабочие, телунды, кабулаки. Раз уж такая даль, так и привезти надо столько, чтобы хватило на все». «На что на все?» «Мне кажется, ты лучше меня соображаешь». «Хорошо, попробую сообразить. Силу передавать? Это будет правильно. Одно колесо с магнитами, кто-то или что-то крутит, а рядом или в обхват стоит неподвижное кольцо с обмотками. Назовем эту пару возбудитель. Что-то мне подсказывает, что если взять другую такую же пару, колесо с кольцом обмоток, и соединить обмотки возбудителя с обмотками второго кольца, то второе колесо тоже будет крутиться, уже само за счет силы из обмоток. Это у нас будет двигатель». «Вот и попробуем, но сначала отправляйся в магнетию на рудник. Арендуем 3 телунды, чтобы по возвращении были полностью загружены магнитами. 2000 свистов, 1,5 вахты туда, 1,5 назад, 1/2 вахты на добычу магнитов, а я тем временем медной проволоки побольше заготовлю». А как мы назовем все это? Ну, ладно, магнит есть магнит, а эту силу, что исходит из рук, течет по воде и проводам и действует на железо, делая его магнитом. А как по-научному называется наша вторая пара рук, которой мы шарахаем? Как-как? Электры? Так и назовем это электричеством. Путешествие Магнетию было скучным и малоинтересным. Кое-как размеченные пути, где иногда приходилось останавливаться, чтобы найти следующий столб, пять убогих городишек по дороге, унылый ландшафт. Разруха и запустение. Когда же настоящая жизнь доберется в эти Илдобродовы края? Одно и то же, изо дня в день, но Фарбандейр был весел и заражал рабочих предвкушением чудес. Они идут за волшебными дарами природы, которые изменят жизнь. Даже кабулаки как будто прониклись этим предвкушением и замечательно тянули. Магнетия оказалась еще более глухой дырой, ни размеченных дорог, ни городов, выручала только старая Лоция. Лишь однажды встретили хмурых, неприветливых обитателей, ничего не знающих про рудник. — Какие магниты в руднике? — возмутились аборигены. — Это мы магниты, граждане Великой Магнетии. Рудник пришлось искать по старым лоциям, и еще помогла указательная стрелка. По мере приближения к руднику она оживала и все увереннее показывала путь. Рудник был давно заброшен, карьер превратился в заросшую котловину, но здесь опять помогла стрелка. Если она при передвижении быстро меняла направление, значит, рядом был магнетит. Рабочие доставали инструменты, корчевали растительность, снимали ил и долбили породу. Магнетита оказалось много, было из чего отбирать. Самые сильные куски, которых хватило, чтобы полностью загрузить все тулунды. Вернулись на целую вахту раньше, чем собирались. Обоз встал во дворе кузницы. Вскоре появился заспанный кузнец, разбуженный голосами рабочих. — Что так рано? Пустыми вернулись. Рудник не нашли. — Почему пустыми? — отозвался Фарвандейр. — Откинь полог. — О, красавцы! Ух, сколько их! Ядреные! Ох, как цепляются друг за друга! Ну, поиграемся на славу! Разгружай сюда! Фарбендейр отсыпался две смены. На третью кузнец застал его за попыткой просверлить магнит. Рядом валялись свежие обломки магнетита. — Сверлишь? — Да, но так-то не сверлится. Вот два куска расколол. — Так ты сверло для мягкого железа взял. — Ну, не так хрупкие породы сверлят. — А как? — А зачем? — Ну, чтобы насадить на стержень и крутить. Электричество в обмотках наводить будем. Силу передавать. — Ну, ты подумай, ты будешь крутить, а вода сопротивляться. И просверлишь не точно по центру. Бить будет. Давай я латунный цилиндр сделаю. Упакуем в него магниты полюсами в одном направлении, отцентрируем, прижмем крышкой. Замечательно крутиться будет. Давай. А еще обмотки возбудителя надо сделать и по кругу расположить на ободе. И еще такой же цилиндр с магнитами и такой же обод с обмотками. Это будет двигатель. Соединим обмотки возбудителя и двигателя одна с другой. Первое магнитное колесо будет крутить, а второе, если я прав, закрутится само. Пришел день, и во двор кузницы стянулся народ. Друзья кузнеца с чадами, мэр Агломага с заместителями, школьные учителя с лучшими учениками, мастера-ремесленники с подмастерьями. Площади двора не хватило, поэтому гости расположились сферической толпой. Во дворе на двух станинах в 10 размахах друг от друга стояли два одинаковых устройства, соединенных проводами, собранными в жгут. Иллюминация была необычной. Кроме сеток с люминетками, на шестах были привязаны прозрачные сосуды со светящимся веществом. Дар знакомого алхимика. — Кто хочет совершить чудо? — обратился к собравшимся кузнец. Народ замялся в нерешительности. Чада ретировались за спины родителей. заместители за мэра, ученики за учителей, подмастерья за мастеров. В книге представлена схема четырехфазного генератора и электродвигателя, сделанного героями. О том, что достаточно трех фаз и всего трех проводов, соединяющих генератор с двигателем, они еще не догадались, зато догадались вставить в обмотки железные сердечники. В центральных вращающихся барабанах упакованы природные магниты полюсами в одном направлении. «Давайте предоставим эту честь самому уважаемому гостю», — кузнец указал на мэра. Тот вынужден был согласиться. Хотя в его голосе чувствовалась напряженность. «Возьмись двумя руками за перекладину, а еще одной рукой крути вот эту ручку и смотри, что происходит вон там, у той станины. А вы проверьте, не спрятался ли кто-нибудь там, чтобы жульничать. Итак, начинаем. Крути ручку в любую сторону». Мэр с опаской медленно потянул ручку, ничего не произошло. «Быстрей! Крути быстрей!» — закричал Фарбендейр. «Смотрите туда!» И произошло чудо. У другой станины за 10 размахов от мэра колесо со спицами, к ободу которого были прикреплены светящиеся колбочки, начало вращаться. «Быстрей, быстрей!» — мэр прибавил сил, оба колеса начали вращаться быстрее. «Знаете, что за сила вращает то колесо? Та самая, что живет в наших вторых руках электрах. Мы назвали ее электричество», — возвестил кузнец. «Сейчас наш уважаемый мэр производит электричество обычной силой своей руки, вращая колесо электрической машины. Вторая машина принимает это электричество по проводам и крутит обод. Ну, кто еще хочет попробовать совершить чудо?» Сферическая толпа сжалась. Чада, заместители, ученики и подмастерья рванулись вперед из-за спин. «Я! Дайте мне! Я тоже хочу!» «В очередь! Теперь попробуем так. На ось второй машины надета катушка. Сейчас я прикреплю к ней веревку, так чтобы она наматывалась на катушку. Ты иди сюда, держи за конец веревки, а ты там крути ручку. Да посильней!» «Ой, веревка наматывается!» «Тяни ее на себя, чтобы ощутить силу электричества. Попробуй удержать». «Не могу удержать». «Правильно, что не можешь. Давайте меняться быстрее. Кто следующий на чудо?» Когда все желающие попробовали, кузнец обратился к мэру. «То, что вы видели, это просто игрушка для показа. Мы с Фарбендейром можем построить настоящую большую машину, которая может произвести много электричества и раздать его многим. Оно может не только красиво крутить обруч и тянуть веревку, оно может крутить станки, передавать сообщения, оно может греть и накаливать. Но надо, чтобы нечто крутило машину, вкладывало свою силу в электричество. Это нечто — гейзерные струи. Уважаемый мэр, вы понимаете, куда я клоню?» «Понимаю. Очень хорошо понимаю и поддерживаю. Но дрожащую струю вы не получите. Половина агломага там душу отводит, кувыркаясь и веселясь. Можете взять тяжелую струю, но только редкие сорвиголовы отваживаются соваться в нее. Она подальше будет, но зато посильнее». Эта электрическая демонстрация произвела эффект прорвавшейся плотины. Мастера с подмастерьями попытались повторить чудо, и у некоторых получилось. По магнетию отправились еще 4 обоза. Фарбендейр с кузнецом сделали первую электростанцию на тяжелой струе. Вместо настоящей турбины они для начала использовали нечто вроде мельничного колеса. Оно забирало 1/10 мощности струи, но и этого было много. Потянулись первые линии передач. Поначалу в мастерские и кузницы, где первые кустарные электрические машины крутили станки. Время есть время, и однажды Фарбендейр лишился своего покровителя, мастера и менеджера, каковым был его родитель. Но он уже и сам достаточно заматерел, чтобы двигать дело самостоятельно. Он привлек к сотрудничеству алхимиков, искавших холодный способ превращения камня в железо. Работая вместе, они обнаружили электролиз и электролюминесценцию. Цивилизация простилась с вечным полумраком и обзавелась алюминием. Дальше больше. Плавильные электропечи водородная энергетика, будто бы самой природой, предназначенная для Европы, электроходные суда. Все это появилось в течение двух колен. Еще колено ушло на полупроводники и светодиоды. Однако представления о мире так и остались на уровне пресловутого меморандума придворных академиков.